Защита от уколов. Если вас ставят в неловкое положение, значит, вами манипулируют, иногда и бессознательно. На какие крючки манипуляторов мы попадаем с такой же легкостью, как и рыбка на червячка? Первые буквы условных названий этих крючков составят слово «пилотка». Первое. Право на ошибку. Манипулятор как бы внушает нам: «Как так можно? Вы обязаны были думать, вы безответственный», то есть нельзя делать ошибки. Ошибки – это плохо, преступно. Если я думаю, я некомпетентный, непредусмотрительный, я не имею права на ошибки, значит, я попался как рыбка на крючок. Но кто мешает мне слететь с этого крючка? Проговорите про себя. Рецепты, формулы самовнушения. Я так не считаю. Я имею право на ошибки и на их исправление. Человек всегда поступает оптимально в сложившейся ситуации, поэтому нельзя оценивать его действия с позиции новых критериев и новой информации. Только на ошибках мы учимся и растем. Я сам себе судья и сам решаю, ошибка это или нет. Возможно, что в этом есть что-то положительное и новые возможности. Второе – информированность. Манипулятор заявляет: «Как можно этого не знать? Вы обязаны знать это, иначе какой же вы профессионал?» Задевают мысли: «Я некомпетентный, я глупый». Рецепты, формулы самовнушения. Все знать просто невозможно. «Я знаю, что ничего не знаю», — это сказал Сократ. Поверим этому мудрецу. Чем больше знаешь, тем больше открывается неизвестного. Умный не боится казаться глупым. Третье. Лечение. Манипулятор говорит: человек должен стараться исправлять свои недостатки. Человек должен стремиться к совершенству. Задевает мысль: я ленивый, я не волевой человек, я не делаю усилий для совершенствования. Рецепты, формулы самовнушения: у Бога брака не бывает. Чем больше недостаток, тем больше компенсирующие его достоинства. Все недостатки произрастают из определенных достоинств. Если лебедь будет учиться красиво ходить по лугу, он разучится плавать. Четвертое. Обезьяны. Внушение манипулятора: ты плохой, эгоист, некрасивый и прочее, и ты не нравишься другим. Рецепты, формулы самовнушения. Я не обязан подходить под ожидания всех людей и не могу нравиться всему человечеству. Обезьянам я не нравлюсь из-за отсутствия хвоста и шерсти. В головах людей сидят свои обезьяны, которым я тоже могу не нравиться. Я взрослый и могу пережить это. Пятое. Телепат. Манипулятор: ты не обращаешь на меня внимания, ты не умеешь чувствовать боль другого, ты толстокожий, нечувствительный и прочее. Рецепты. Формулы самовнушения. Другой человек сам отвечает за то, чтобы быть понятым. Я не телепат и не экстрасенс, и могу не понимать и не чувствовать другого, так как информация, идущая от другого, сложна и может быть по-разному интерпретирована. Шестое. Кабала. Манипулятор: ты обязан по долгу и обязанностям брать на себя заботу о других и помогать им. Рецепты, формулы самовнушения. Каждый человек отвечает сам за уровень своего счастья. Долг – это добровольное бремя, а не кабала. Седьмое. Аргументы. Претензии манипулятора: ты обязан объяснять свой отказ или свои действия, которые не устраивают других. Рецепты, формулы самовнушения. Я имею право на свои мотивы. Я не обязан объяснять свои мотивы и поступки другим, если того сам не желаю. Мои мотивы могут быть не приняты и не поняты другими. Я могу изменять свои намерения или поведение, если изменилась ситуация. Я могу быть гибким. Таблетки неуязвимости. Принимать при любом психологическом уколе, при дирках, обвинениях, изменах, сплетнях, сарказме, отвержении. Таблетки, приготовленные из мыслей, извлеченных из зазеркалья обиды. Принимать внутрь, проговаривая про себя: фиг вам, я не самоубийца, чтобы травиться синильной кислотой обиды. Фиг вам, я не доставлю вам кайфа наслаждения от созерцания моей обиды. Фиг вам, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на тех, кто просто не видит во мне моих достоинств. Фиг вам, на лающую собаку не обижаются, а обходят. Добродушие и избыток доверия рождают благородство. А это прекрасное качество.